«Синий медведь! Синий медведь!» — эхом повторил Грот. Они выгнали Зельца из-за стола и пригласили меня присесть и выпить с ними пиво. От последнего я отказался, ссылаясь на ранний час, чем развеселил своих знакомых, которые от души хохотали, чокаясь с тяжелыми пивными кружками. А присесть согласился, и мы немного поболтали о том, о сём, вспомнили учебу в школе, и они рассказали мне, как попали в Атлантис. «Я так рад, что мы избавились, наконец, от этого старого филина!» — гудел Грот в обычной своей степени громкости, имея в виду, по-видимому, профессора Филинчика. «Я все равно ничего не понимал, только зря время потратил. Жизнь — вот лучшая школа!» Он поднял кружку, обернувшись к присутствующим в пивной, и несколько зельцев вяло ответили ему тем же. «Мои знакомые, видно, были здесь нередкими гостями». Похоже, у обоих был стойкий иммунитет к бактериям интеллекта. «Старик быстро сообразил, что ничего от меня не добьется!» В подтверждение своих слов Грот постучал костяшками пальцев по лбу. Голова отзвалась гулким, пустым звуком. Наверное, бактерии интеллекта отскакивали от его черепа, как горох. «А я все понимал! Я все-все понимал!» — пискляво кричал Циль. «Только потом забыл! Да!» Он поднял кружку с пивом и затряс ее перед нами, словно хотел продемонстрировать, что явилось причиной столь раннего склероза. «Потом со мной случилась эта болезнь. Как ее там, не помню. Ну, в общем, я все забыл, да». Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Клопидный кретинизм. Клопидный кретинизм представляет собой очень редкую болезнь, которой подвержены исключительно клопиды. Те немногочисленные мысли, что обитают в голове клопида, доведенные до отчаяния необходимостью служить самым гнусным и низменным целям, совершают акт суицида, бросаясь в море забвения. Особую часть мозга, существующую в голове как у биолога, так и у клопида. Это приводит к образованию в мозгу клопида все больших и больших пустот и со временем к полному очищению оного от каких бы то ни было мыслей и знаний. Оба остались все теми же пустоголовыми болванами, какими были, когда мы еще учились в ночной школе. Этот факт еще более пошатнул мою уверенность в безусловной результативности образовательных методов Филинчика. А потом он выставил нас за дверь, послал этот жуткий лабиринт, чем там натерпелись целых 2 часа. 2 часа искать выход, это тебе не шутки, валькирии меня раздери. 2 часа? Они нашли выход из лабиринта за 2 часа? А мне на это ушло полжизни. Это еще одно доказательство того, что удача далеко не всегда руководствуется принципом справедливости. «А все потому, — довольно осклабился Грот, — что я по пути изловил этого шмакодявку. Ну, ты знаешь, пещерного тролля, он теперь у нас король лжи. Фаршивец хотел сначала надуть нас, но я и настучал ему как следует по башке, так он быстренько показал нам дорогу. А потом мы тащились по лесу, — продолжил путевые заметки Цили. Жуткое дело! Кругом такие огромные паутины, бррр! Мы даже видели большущего паука, просто какой-то монстр-убийца, только он, к счастью, к тому моменту уже помер.